Оркестр составляли первоклассные музыканты, среди которых был знаменитый виолончелист Крейн. Иногда начальник ухтинского лагеря наносил визит в соседний лагерь. Хотя это прозаически называлось для обмена опытом, но обставлялся такой визит по всем правилам протокола посещений одних государств главами других. Высокое начальство сопровождала большая свита. Для них готовились избранные места в гостинице, намечались маршруты, доставлялись зимки-подарки. И начальник привозил с собой своих лучших артистов, чтобы хозяева понимали, и у гостей с искусством не хуже, а может быть даже и лучше. Вот так мне пришлось увидеть ухтинскую оперетту. Я тогда уже считался вольно-наемным, был вызван на хозяйственное совещание в Вожжеель. Это входило в программу визита начальства из Ухты, и поэтому удостоился возможности увидеть, правда, из самого дальнего ряда, давно забытое зрелище. Ах, каким же пленительным оно было! Кончалась война. Из Восточной Пруссии в лагерь шли эшелоны с насильными вещами, собранными в брошенных домах. Они за бесценок продавались вольнонаемным, которые их успешно переделывали с помощью лагерных портных. Ну, а для своих артистов начальство не жалело трофейных туалетов. На сцене Вожжеельского клуба шла Сильвия. И, ей-богу, это было не хуже, чем в оперетте на Большой Дмитровке. Глаза блестели у красавиц в дивных и роскошных туалетах не меньше, чем искусственные тетовские бриллианты на шее, в ушах, на пальцах. Умопомрачительны были красавцы в элегантных фраках, которые они носили профессионально, умело и эффектно. И так идиотски сильно хотелось верить, что где-то в каком-то неведомом царстве-государстве существует жизнь с такими вот конфликтами, что можно почти всерьез переживать такие вот драмы. «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?» — радостно-страдальчески пела Сильва. «И я физически наслаждался этим страданием, этой истомой в голосе, всем блеском театральной роскоши, парадом красоты и радости». Спектакль кончился. В фойе джаз из зэков комендантского лагпункта заиграл наимоднейшее польское танго. Офицеры начали выводить в круг своих толстых и румяных дам, чьи туалеты, несмотря на все переделки, все же сохраняли в чем-то элегантность и стиль чужой жизни. Смотреть на этих танцующих после той красоты и подлинного артистизма, который я только что видел, было почти тягостно. Я вышел на улицу, был конец ноября, и недавняя метель намела вокруг домов огромные сугробы. Небо прояснилось к начинающемуся сильному морозу, и звезды горели, как всегда, зимой, с мрачной силой и отчужденностью от всего живого. У артистического подъезда клуба я услышал возню и знакомые конвойные возгласы. «Чего ползаете, как вошь по-мокрому? Давай разбирайся живо! А ну, становись быстро! Разговоры!» Я завернул за угол и увидел столь привычную, совершенно обыкновенную сцену. Арестанты, мужчины и женщины, одетые почти одинаково в ватные штаны, мятые телогрейки и уродливые бушлаты, устало, привычно, нехотя выстраивались в конвойную колонну. Конвой торопил их, материл. Он спешил отвезти зэков на комендантский, чтобы успеть еще вернуться, и если не потанцевать, то хоть посмотреть на танцы. Я вгляделся в лица арестантов, показавшиеся мне чем-то знакомыми. Не сразу я понял, что видел их несколько минут назад. Красивыми, молодыми, элегантными, счастливыми, несмотря на все пережитые им горести опереточной любви. В этих подконвойных лицах ничего подобного уже не было, ни малейшего признака. Они стали обыкновенными, нашими, со всеми следами возраста, многих этапов, дикой усталости и такого мне знакомого желания скорее, как можно скорее дойти до теплого барака, раздеться, выпить кружку кипятка с куском хлеба.